Через какое-то время, показавшееся мне вечностью, на берег ступил Марко. Прическа приняла знакомый мне вид, но фигура еще не избавилась от подростковой угловатости, а это значило, что с годом перемещения вновь вышел конфуз. И если в детстве он походил на встрепанного воробья, то сейчас, чуть повзрослев, представлял собой птичку покрупнее и посолиднее. Ворон, голубок, нет, голубок вообще не звучит. Вернее, звучит, но не так, как надо, и павлин с попугаем тоже. Стриж, а что, подходит. Молодой, с хохолком и, чего греха таить, весьма хорош собой. Решено, будет стрижом, но вслух я, пожалуй, ни одного, ни второго такими птичьими кличками звать не стану. Пока я, не произнося ни слова, разглядывала его и мысленно решала важнейшие вопросы орнитологии, и чего меня, спрашивается, так заклинило на птицах. Ананас, звучит гордо. Он, не менее внимательно и молчаливо, изучал меня. К моей чести, терпение у юноши закончилось раньше. Кто ты, и как сюда попала? Причем тон у него был весьма недовольным, словно одно мое присутствие мешало всем его дальнейшим планам. Посеребри ручку, дорогой, и услышишь о своем прошлом. Позолоти, и узнаешь о будущем. Хочешь, сознательно проигнорировав неудобные вопросы, спросила я. На мне, конечно, была практически мантия волшебника, но всевозможных блестящих и звенящих браслетиков, цепочек и колечек очень не хватало для целостного образа. Моему собеседнику, впрочем, хватило и этого. У меня нет с собой денег, нахмурился явно сбитый с толку парень. Только на берегу. Я рассказываю о прошлом, а ты доставишь меня и моего спутника до берега. Идет, а что насчет будущего? Если ты убедишься, что я не вру, и все еще захочешь узнать, что тебя ждет, я поведаю тебе и о нем. Согласен, говори. И у скал есть уши, покачала головой и, легко соскочив с камня, приблизилась к напрягшемуся подростку. Забавно, но он был выше меня даже в свои 17, или сколько ему сейчас, так что я практически не играла, когда прижималась к нему тесно-тесно и страстным шепотом пересказывала все то, о чем поведал мне мелкий. Феникс-подросток был не таким твердокаменным, как его будущая версия, и, когда история подошла к концу, у него полыхали не только щеки, но и кончики ушей. «Ну как, КХМ?» – громко сглотнул он. «Это, да, все верно. Похоже, меня даже не слушали, что, как бы парадоксально это ни звучало, было мне только на руку. Чем меньше подробностей он запомнит об этом дне, тем лучше. Мы можем сесть в лодку», – на всякий случай уточнила я. «А, да, конечно. Через 5 минут отплываем», – и поспешил к шлюпке, чтобы через пару минут вернуться с небольшим неприметным сундучком, закрытым на замок. Пока он думал, куда бы его спрятать, я позвала мелкого. «Можешь вылезать оттуда», нас согласились подвести. Выбравшийся из-за камня мальчишка выглядел странно задумчивым, и я поспешила накинуть на него плащ, пока Марко не обратили внимания друг на друга и не устроили локальный апокалипсис. Я, конечно, не особо верила в подобное развитие событий, но лучше подстраховаться, чем потом рыдать над обломками мира. «Верно ведь? Зачем ты прячешь ребенка под своим балахоном?» Тут же заинтересовался юноша, хотя до этого все его внимание занимал таинственный сундучок. «Действительно, а зачем?» Один из догматов учения, которого я придерживаюсь, гласит, что иноверцам запрещено смотреть на наших детей, пока те не встретят свое 10-е лето. «Эльмиран с нами», сложив пальцы правой руки в международный жест мира и победы и устремив взор к небу, отозвалась я. Последняя фраза, к слову, вылетело абсолютно случайно. Раньше это была шутка для своих, поскольку кое-кто любил забывать телефон дома, а кое-кто другой не ладил с вопросительными знаками. Впрочем, сейчас мне стоило бы вещать дальше, а не вспоминать о счастливых деньках из прошлого. Мой юный спутник отправился в путь, дабы исполнить древние пророчества, а я сопровождаю его и, по мере своих скромных сил, защищаю от всех опасностей этого мира. Из-под мантии раздалось едва слышное хихиканье воробушка, а потом и второй собеседник не оценил моих стараний. Звучит бредово. Все, включая нашу сегодняшнюю встречу, предрешено судьбой, и не тебе спорить с ней. Если ты увидишь это дитя, последствия будут ужасны и необратимы. Рискнешь ли ты своим будущим и будущим невинного чада, ради удовлетворения собственного любопытства? «Пожалуй, нет», — отказался Марко и добавил, «вам лучше подождать меня в лодке». Ух, ну и напустила я тумана. Но, Кажется, в изреченный мною бред поверили и всерьез решили не искушать судьбу, а мне только этого и надо. Чужой кораблик явно знавал и лучшие дни. В редких лучах солнца, проглядывающих в трещинах меж туч, были отлично видны избитые весла, исколотые бока, и течи на дне, но он до сих пор был на плаву, а большего нам и не требовалось. Из-под плаща послышался тихий, приглушенный тканью голос. «Рина, а зачем нам на остров? Точно неизвестно, когда моя сила снова проснется. Не знаю, как ты, а я бы хотела провести время до ее восстановления в более уютном месте, чем скала посреди океана, где даже от дождя укрыться не получится. А, ну хорошо». Наконец, юноша закончил прятать клад на столь маленьком островке и, вернувшись в лодку, взялся за весла. Заметив мой любопытный взгляд, он пояснил: «У моего младшего брата завтра день рождения. Я подарю ему карту, которая приведет его к спрятанным сокровищам. Как думаешь, ему понравится?» «Мне бы понравилось», — кивнула я, устраиваясь поудобнее. «Младший брат, похоже, отношения в его семье со временем наладились, что не может не радовать». И мне вновь послышалось из-под мантии: «Рина, а я есть хочу. И спать». Последнее слово сопровождалось долгим зевком уставшего мальчишки. Блин, приняв тот факт, что мелкий, прижимающийся сейчас ко мне, это тоже Марка, я совершенно забыла, что это не тот взрослый, сильный и самостоятельный мужчина, на котором, порой, держался весь корабль. Сейчас это был просто ребенок, которому требовалась миска каши и теплая кровать. «Обещаю, малыш, на берегу мы нормально поужинаем, а пока можешь съесть яблоко». Судя по раздавшемуся хрусту, он решил последовать моему совету. Припортовый городишко был мал и невзрачен, а его единственная пристань нуждалась в ремонте. Встречающиеся кое-где дыры из-за прогнивших насквозь досок изрядно затрудняли перемещение. Мантию пришлось полностью натянуть на мелкого, следуя озвученной ранее легенде, а потом крепко держать его за руку и быть внимательной за двоих. В который раз пожалела, что оделась не по погоде. Сначала мой излишне открытый наряд раздражал монашку, теперь в нем было не слишком-то уютно из-за испортившейся погоды и, как будто этого было мало, мне вслед раздавались свисты и неприличные предложения от местных мужчин. Они что, голых коленок никогда не видели? Если даже мой далекий от модельной внешности вид вызывает такую реакцию, узкие серые улочки, пропахшие рыбой и нечистотами, тонули в темноте, и будь у меня выбор, мы шли бы каким-нибудь другим маршрутом. Однако нашим гидом сегодня был Марко-подросток, и он вел нас знакомым ему маршрутом в более-менее приличную таверну. Двухэтажное здание, где можно было за кружечкой темного поговорить в спокойной обстановке, а если того требовали обстоятельства, переночевать в сухости, тепле и чистоте, ничем не отличалось от своих соседей, и даже не имело вывески. Очевидно, все, кому оно могло понадобиться, и так знали, как его отыскать. Главный зал оказался большим и светлым. За длинным столом, расположенным в центре комнаты, наслаждались ужином постоянные клиенты, пришедшие сюда не просто поесть, но и выпить в хорошей компании. За столиками поменьше, стоявшими чуть в отдалении, устроились те, кто не хотели общества или нуждались в уединении для обсуждения серьезных тем. В углу около входа нашлось место и для стойки, за которой хозяйничал трактирщик. Высокий мужчина в самом расцвете сил раньше зарабатывал себе на жизнь не то пиратством, не то разбоем, словом, профессией, в которой никуда без пудовых кулаков и умения обращаться с оружием. По крайней мере, ножами он владел мастерски, да и висящие на стене за его спиной трофеи в виде шпаг и мечей подтверждали мое предположение. Дверь рядом с его обителью, судя по божественному аромату жарящегося мяса и девушкам, время от времени выходящим оттуда с полными подносами, вела на кухню. Жарко горел огонь в камине, так и маня остаться здесь и погреться у очага. «Эльмиран с нами», — поприветствовала я собравшихся, когда их любопытные взгляды скрестились на нас с мелким. Похоже, эта фраза медленно, но верно становилась опознавательным знаком некой странной религии. «Не найдется ли у вашего очага места для двух усталых путников? Отчего не найтись?» Первым отмер трактирщик. «Не хотите отужинать? Или ваша вера не позволяет этого? Проводить нас до стола и принять заказ он решил лично. Думается мне, что это не входит в его обязанности, но из-за нашей необычности он решил сделать исключение. После 6 есть вредно, а вот после 7, уже в самый раз», пошутила я, присаживаясь за самый краешек общего стола. «Нам мясо, каких-нибудь овощей на гарниры, яблочный сок», — звонким голосом вмешался мелкий. «Как будто яблок из монастыря ему для счастья не хватило». «Все будет», — хмыкнул трактирщик, удаляясь в сторону кухни. «Пришлось немного подождать, прежде чем нам принесли заказанное, но оно стоило того. Мясо было изумительным, да и тушеные овощи исчезли из наших тарелок с поразительной быстротой. Вот что значит хорошо поработали и нагулялись перед едой. За ужин и съемную комнату, кстати, пришлось неплохо раскошелиться, ушли практически все белли, которые были в попыхах схвачены утром. Пока я неторопливо потягивала натуральный сок, воробушек с упоением слушал рассказы бывалых торговцев о дальних морях и невероятных приключениях, и, судя по нетерпеливому ерзанию на особо острых моментах и глазах, горевших неподдельным восторгом и интересом, со своей будущей профессией он уже определился. Марко Средний, исчезнувший в неизвестном направлении сразу же после того, как довел нас до этого места, вернулся после того, как от еды ничего не осталось. «Это тебе, парень», — смущаясь, протянул мне букет самых обычных ромашек, которые, могу поспорить, еще недавно украшали чей-то подоконник или палисадник. «Спасибо, вот только я далеко не такая юная и невинная, как тебе кажется». Заинтересовался моими словами ребенок, только-только вернувшийся на свое место, да и его более старшая версия выглядел заинтересованным. «Это же обычные цветочки. В целом, ты прав, но на языке цветов подобный букет говорит о юности, невинности и романтичности того, кому его преподнесли в дар. У цветов есть свой язык», — неподдельно удивился мальчишка. «Здорово. Слушай, там, на острове, ты что-то говорила про то, что откроешь мне будущее», — перевел тему парень, присаживаясь рядом. Медленно краснеющие уши и взгляд, так и норовящие опуститься ниже приличного уровня, выдавали, что пока еще не старпом Белоуса хотел поговорить совсем не об этом, но почему-то передумал. Его смутило присутствие посторонних. Ладно, а что вообще можно рассказать ему о его же жизни? Что он сдружится не с той компанией, а потом свяжет свою судьбу с морем? Что у него будет большая, просто огромная семья? Что мы продолжим общение, пусть и через много-много лет? Только я открыла рот, чтобы донести до собеседника эти мысли, как в наш диалог вмешались два моряка, сидевших за отдельным столиком и до этого бывших лишь проблемой разносчиц, которым приходилось выслушивать не совсем приличные предложения и терпеть шлепки по пятым точкам. «Ты чего о себе возомнил, щенок? А ну дуй отсюда!» — заявил один из них и подкрепил свое высказывание грубой силой, толкнув Марка Среднего в плечо, да так, что тот не усидел на лавке. Роняя слезы лепестки, полетели вниз невинные белые цветы, слегка смятые нервной рукой. За ними, не удержав равновесия, упал на пол юноша, явно застигнутый врасплох этим актом необоснованной агрессии. Посетители трактира залились обидным смехом, а уши молодого феникса начали пылать уже отнюдь не от смущения. Второй мореход, по возрасту вполне годящийся мне в отцы, занял освободившееся место и, притянув меня к себе за талию, гордо заметил: «Такой девушке нужны настоящие мужчины, а не какой-то молокосос», причем на мое мнение ему было глубоко фиолетово. Объятия с незнакомцами, от которых несет алкоголем, не являлись моим любимым времяпрепровождением, о чем я попыталась тонко намекнуть, сбросив чужую руку. «Не тушуйся, куколка, тебе понравится», — развязно добавил первый. «Давай поднимемся наверх и познакомимся поближе». Марко Средний, с трудом справляясь с эмоциями, поднялся на ноги, но пока не вмешивался в разговор, остановленный едва заметным жестом с моей стороны. «Благодарю покорно, но нет», — отказалась от столь лестного предложения я, поднимаясь из-за стола. «Ты не поняла, куколка, это был не вопрос. Мы поднимаемся наверх, где тесно общаемся к взаимному удовольствию, и тогда эти щенки не пострадают», — и вновь протянул ко мне руку, уверенный в том, что я испугаюсь и соглашусь на все их требования. «Ага, сейчас, только шнурки поглажу». Тело, наимученное многочасовыми тренировками на палубе Моби Дика, отреагировало автоматически. «Вернусь на корабль, лично поблагодарю всех комдивов за тренировки и даже тортик им испеку». Так что дальнейшее можно описать буквально в трех словах: схватить, потянуть, уронить. Добить я решительно заменила на угомонить пустой бутылкой, вовремя подвернувшейся под руку, по голове, потому как заведение приличное, проблемы с законом мне не нужны, ребенок опять же, смотрит, да и грех на душу брать не хотелось. Нахал прилег отдохнуть под столом, и мне удалось понаблюдать окончание второго сражения, в котором будущий комдив схватился с оставшимся на ногах типом. Парень и мужчина молча наносили друг другу удары кулаками и, судя по всему, могли предаваться этому занятию довольно долгое время. Мальчишка, похоже, решил помочь самому себе и запрыгнул на спину недоброжелателю, который, разумеется, отвлекся, за что и схлопотал. Не растерявшийся подросток отправил его в нокаут отличным хуком справа. Потасовка утихла так же быстро, как и началась. Никому из посетителей не нужны были проблемы, да и валяющиеся на полу тела, похоже, успели всем надоесть, так что вступаться за них никто и не подумал. Я, ничтоже сумнявшийся, забрал у обоих поверженных кошельки. Один полетел к трактирщику, а второй достался Марко среднему. На попытке отказаться я глубокомысленно изрекла, что сие угодно Эльмирану, и их возражения резко увяли. Трактирщик кивнул вышибалом, появившимся на шум драки, и те не особо бережно протащили дебоширов проветриться на улицу. Конфликт был исчерпан, и утихнувшие было разговоры потекли дальше своим чередом. А чего они хотели? Поинтересовался мелкий, поправляя капюшон. Во время скоротечной схватки он слетел, но на похожесть ребенка и подростка, к моей радости, никто не обратил внимания, драка привлекала людей больше, чем личности ее участников. «Ничего хорошего», – пожала плечами я. «Вырастешь, поймешь», – добавил подросток, потирая ноющее плечо. Они стояли рядом, такие одинаковые и такие непохожие, и я, не удержавшись, по очереди поцеловала их в щеки. «Спасибо, мальчики, что вступились за меня. Да ты и сама отлично справилась», – пробормотал вновь покрасневший подросток. «Похоже, день сегодня такой. Его взрослая версия смущала меня, а я в ответ смущаю его, но в прошлом. Похоже, этот твой Эльмиран, воинственный дядька. К нашей компании, слава морскому дьяволу, никто больше лезть не стал. Интересные истории у местных тоже закончились, поэтому малыш Марко, разморенный теплом и сытостью, утомленный долгим днем и быстротечной трактирной дракой, уже через 5 минут начал клевать носом, а через 10 спал крепким и здоровым сном. Поэтому я, распрощавшись со средним, которому последние 10 минут предсказывало будущее, стараясь не сильно спойлерить, взяла на руки маленькое худое тельце и стала подниматься по лестнице наверх, в снятую на ночь комнату. Задумалась о том, что дома было бы лучше, и как-то естественно оказалась перед дверью, знакомой дверью в мои апартаменты на Мобидике. И все бы ничего, но мальчишка перенесся вместе со мной, а это сулило неприятности как мне лично, так и всем вокруг. До каюты Белоуса добралась в рекордно короткие сроки, и при этом умудрилась не разбудить спящего ребенка. Массивная дверь была приоткрыта, и я, приняв это за хороший знак, без стука протиснулась в святая святых корабля. Сакчииза, о чем-то разговаривающие с отцом, тут же прервали свою беседу и перевели заинтересованные взгляды на меня. «Дедуль, у нас проблема», — призналась я, кивая на спящего мальчишку, пока паникующий голос в моей голове истерично пытался связаться с Хьюстоном. «Ребенок не может быть проблемой», — тихо заметил Белоус. «На этом корабле найдется место каждому». Звучало, конечно, хорошо и правильно, но «ты не говорила, что у тебя есть дети», — шепотом возмутился Кок, и тут же получил локтем в бок от снайпера. «Это не мой, это Марко. У него есть сын, и этот глупый пучок перьев не рассказал нам об этом». Вновь возмутился Сач, а мне очень захотелось схватиться за голову, помешали только занятые руки. «Я не сплю, не сплю», — отреагировал на свое имя мальчишка, и я подумал о том, что где-то это уже слышала. Пришлось опустить его на пол, а потом ждать, пока он заметит перемену места действующих лиц, но детская реакция на Белоуса стоила того. «Ух ты, человек-гора!» Улыбки сдержать не удалось ни мне, ни двум комдивам, по достоинству оценившим непосредственность воробушка. «Гурарара!» — рассмеялся сэр Эдвард, лучше всяких слов подтверждая только что полученное прозвище. «Сегодня был длинный день, и нам всем требуется отдых. Давай решим судьбу юного Марка завтра, внучка. Феникс меня убьет», — обреченно простонала я, но спорить не стала. В конце концов, этот день и вправду был долгим. Встреча 36-я. Или Юнга вышел в первый свой поход, ночь прошла беспокойно. Мальчишка, взбудораженный попаданием на настоящий пиратский корабль, долго ворочался и никак не мог уснуть. Ему было холодно и жарко, темно и слишком светло от зажженной свечи одновременно. Вероятно, я не самый терпеливый человек на свете, но во втором часу ночи мне изрядно надоела мышиная возня под боком и случайные пинки, вырывающая меня из легчайших объятий Морфея. Не выдержав, решила полностью уступить постель мелкому, который до этого наотрез отказался ночевать где-либо без меня, устроившись в гамаке по соседству. Блаженная тишина и спокойствие продлились минут пять, а потом этот милый и добрый ребенок возжелал поменяться местами, потому что, поменялось, а что делать, маленьким ведь надо уступать. Уже практически уснула, когда Марка тихо-тихо, буквально на грани слышимости, попросил спеть ему колыбельную, как всегда делала вечерами его мама. Вздохнула, вновь зажгла свечу таблетку, притащенную из дома для создания уюта, и честно призналась, что Эфтерпа меня ненавидит, а медведь давным-давно оттоптал оба уха. И вообще, когда боги раздавали талант к пению, я стояла в очереди за чем-то другим. В ответ услышала вздох, полный печали, и, сдаваясь, предложила вместо этого рассказать ему сказку. Шкет, подтверждая, что он, настоящий сын своего отца, попросил две, а лучше, три. Решила немножечко схитрить, так что выбрала историю подлиннее, с приключениями, сюжетными поворотами и троекратными повторами ситуаций, и, о, счастье, Марка уснул где-то на полпути к Кощею, а вот ко мне нормальный сон не шел. Так и проворочилась до утра, то проваливаясь в липкую дрему, не приносящую ни отдыха, ни облегчения, то вскидываясь от тревожных, мутных кошмаров, в которых была только бездушная, бескрайняя холодная синь. Резкому стуку я даже обрадовалась, хотя он и не сулил мне ничего хорошего. Мгновенно вскочила на ноги, оправила задравшуюся футболку, заменившую мне ночнушку, мельком убедилась, что мальчишка не проснулся, и, стараясь оттянуть неизбежное, направилась к двери. В коридоре обнаружился злой, как тысяча чертей, Марка. На этот раз, ради разнообразия, привычно взрослый. «Это правда, и тоном тихим и холодным, как все воды Арктики», спросил он, с порога осматривая мою каюту. Не увидеть спящего ребенка комдив просто не мог. Без всякой осторожности вытащив меня в коридор, спорим, на руке от его мертвой хватки синяки останутся, мужчина тем же страшным шепотом добавил. «Кажется, я посылал тебя за яблоками, а не за чем-то или кем-то еще. Ага, так и запишем. Не просто зол, в ярости. Это вышло случайно», отступая от недовольного Феникса, пробормотала я. «К тому же, яблоко я тебе все-таки принесла. Одно», приподнял бровь он, делая шаг в мою сторону. Остальные умяли Марка-младший и Марка-средний. Ой, коридор кончился, и я врезалась в стену, умудрившись больно-прибольно удариться об нее затылком. Пока шипела сквозь зубы и ощупывала будущую шишку, по обеим сторонам от моей головы оказались чужие руки, отрезая мне пути к отступлению. Не девушка, а ходячая катастрофа. Выдохнул Марка, приблизив свое лицо к моему. Мужчина продолжал что-то говорить, ругал мою безответственность, безалаберность и прочие положительные черты характера, проклинал тот день, когда моя нога впервые ступила на палубу Моби Дика, вопрошал, собираюсь ли я вернуть его младшую версию на свое место и в свое время. Одним словом, негодовал, но мысли мои были далеки от устроенной им выволочки. Когда-то давным-давно, когда Ильс еще не согласился встать под флагом сэра Эдварда, мне выпала возможность рассмотреть Феникса вблизи. Помнится, я пришла к выводу, что он красив, на чем и успокоилась, поскольку тогда мне было проще воспринимать всех окружающих, и его в том числе, как персонажей, а не как людей. Вот только с тех пор многое изменилось, и сейчас у меня банально не получалось любоваться им отстраненно и беспристрастно, потому что его глаза, брови, губы, особенно губы, принадлежали живому человеку из плоти и крови, а не существу из воображения и красок. Интересно, а как он отреагирует, если его поцеловать? Замолчит, шокированный, вскинется оскорбленный, ответит обрадованный, что-то более позитивное, но менее вероятное, потому что, судя по Бейлис, кое-кто предпочитает фигуристых победительниц конкурса «Мисс Вселенная», не иначе. А жаль, Рина, а вы тут ругаетесь или целуетесь? Раздался сонный голос мелкого. Я, слишком глубоко погрузившаяся в свои мысли и оттого не заметившая его приближения, вздрогнула от неожиданности, да и Марка выглядел как человек, которого застигли врасплох. «Если целуетесь, продолжайте, я отвернусь и подожду. Потом договорим», — посулил комдив, убирая руки, что вызвало слабый внутренний протест, задушенный в зародыше, и это прозвучало страшнее любой угрозы. «Рина, а это кто?» — подергав меня за край футболки, тихонько поинтересовался мальчишка, закутанный в одеяло по самые порозовевшие от смущения уши. «Это Феникс», под насмешливым взглядом комдива принялась отвечать я. «Помнишь дедушку капитана, с которым ты познакомился вчера? Это его старпом, и на корабле нет никого важнее. Но медсестричкам даже я приказывать не берусь», — улыбнувшись, вмешался мужчина. «Запомни, мелкий, никогда не спорь с женщиной, у которой есть шприц и лекарства». Марко послушно закивал головой, ловя каждое слово своей взрослой версии. «Черт, со стороны это смотрелось невероятно мило, и, не знаю я, кем они друг другу приходятся, предположила бы, что вижу классическое кроха сын к отцу пришел. Марко, слушай, давай я верну тебя домой», — предложила я, уже догадываясь, каким будет ответ. «Нет», — замотал головой ребенок, — «я не хочу». И даже тот факт, что я придерживала его за плечо и изо всех сил желала попасть в прошлое, не сподвиг мой фрукт начать работать. Короче, ничего не вышло. Учту на будущее, что желание пассажира значит ничуть не меньше, чем мое собственное. Внимательно посмотрев на самого себя, Феникс встрепенулся. «Вас обоих хотел видеть отец, и... А мы с мелким что?» Переглянулись, грустно вздохнули и, в чем были, отправились к Белоусу, где, несмотря на раннее время, обнаружились и все командиры дивизионов, присутствующие на корабле этим погожим деньком. Такое количество незнакомцев мальчишку смутило, но он постарался не подавать виду и за моей спиной не прятаться, хотя те и поглядывали на него с исследовательским интересом, явно пытаясь разглядеть в этом шкете будущего Феникса. Продемонстрировав товар лицом, мальчишку попросили подождать меня за дверью, на что он с радостью согласился. Я, пожалуй, ожидала, что после выдворения ребенка последует продолжение устроенного старпомом разноса, но сэр Эдвард ограничился просьбой больше никого из прошлого на Моби Дик не таскать и истребовал клятвенное заверение, что мини-марка через пару дней будет возвращен домой. Пришлось пообещать, хотя было большое желание схитрить и скрестить пальцы. Ребенка же было решено назвать дальним родственником Феникса, за которым он вынужден присматривать несколько дней. Мужчину, впрочем, такое положение дел устраивало не сильно, так что стоило нам выйти из капитанской каюты, как он остановил меня и скомандовал: «Ты его сюда притащила, тебе за ним и следить, и, а меня ждет еще куча дел. А можно мне с вами?» Голосом, полным надежды и предвкушения, задал вопрос мальчишка. «Куда?» Сбитый с мысли, немного растерялся старпом. «Ну, делать кучу дел», — пояснил пацан, скидывая мне в руки ненужное уже одеяло. Щенячий взгляд в исполнении шестилетки оказался воистину убойным приемом. Под таким не устоял бы даже Акайну, растаяв лужицей лавы, но перед этим выпустив из импилдауна всех заключенных. «Ладно, и пошли», — сдался Феникс. «Эй, дельцы, вы ничего не забыли?» — осведомилась я и, дождавшись, когда на меня устремятся совершенно одинаковые недоуменные взгляды двух мужчин, пояснила: «Умыться и позавтракать, к примеру, стоит отдать комдиву должное». От своих слов он не отказался и после завтрака, приправленного бесконечными шуточками с отчаянно пораженными взглядами простых пиратов, которые в версию с дальним родственником не поверили, а вот с сыном, очень даже, действительно взял мини-марка с собой. Как в их компании оказалась еще и я, тайна, покрытая мраком. Клянусь, мы обошли с проверкой весь корабль, и все это время ребенок не молчал, а задавал вопросы. Весьма толковые, стоит отметить, но их поток был воистину бесконечен. А почему, а для чего, а разве не, и прочие уточнения из него так и сыпались. На что-то, в чем стало более-менее разбираться за последнее время, доводилось отвечать мне. Какие-то вещи, стараясь скрыть улыбки, рассказывали местные старожилы. Но больше всех в этот день отдувался Феникс. Причем пояснения его были не на отвяжись, а подробные и понятные, так что порой ими даже я заслушивалась. Все слышали о материнском инстинкте. Похоже, именно он при первой встрече толкнул меня накормить незнакомых детей, ну да не о том речь. Кажется, сейчас этот самый инстинкт, только, подозреваю, более редкая его разновидность, отцовский, напал и на первого комдива. Заметив мою умиленную улыбку и всепонимающее выражение лица, Феникс спохватился, извинился и совершил тактическое отступление в свою каюту, оправдав побег необходимостью поработать с документами. Но просто так уйти было бы невежливо, так что перед этим он подкинул мелкому идею поиграть в прятки. «Эй, а мне, может, любопытнее, как морские узлы вяжутся? Корабль — это не лодка, это штукенция побольше, а корабль самого Белоуса, соответственно, штукенция не просто большая, а громадная. Словом, во время игры было весело всем. Марка, который прятался по всяким темным и неочевидным местам, в половину из которых я даже пролезть не могла. Пиратам, что наблюдали за моими долгими и часто безрезультатными поисками. Стефану, который провожал наши побеги туда-сюда громким и счастливым лаем. Даже, подозреваю, птицам в небесах и рыбам в воде, но не мне. Хотя, если относиться к этой игре, как к тренировке. В общем, стоило только начать использовать голову и волю наблюдения, как игра стала доставлять мне гораздо больше удовольствия, а мелкому, ровно наоборот. После полудня на палубу, зевая, выпал Сейс, огляделся и прямым курсом направился к нам с мелким, отдыхающим после пряток на солнышке. «Я чего-то о тебе не знаю», не поздоровавшись, спросил брат. «Откуда у тебя сын, подозрительно похожий на сама знаешь кого?» На этом предложении зависла не только я, но и все пираты, находившиеся в этот момент на палубе. Воспоминания о Гарри Поттере были слишком свежи, чтобы мы в первую очередь не подумали о темном лорде. На придумывание достойного ответа ушло непозволительно много времени. Уж не знаю, что именно не понравилось Марка. Голос, поза или выражение лица Портгаса, но вместо того, чтобы спокойно представиться, мальчишка схватил меня за руку со словами: «Рина, моя, нет, моя», мотнул головой Эйс, хватаясь за вторую руку и начиная тянуть меня к себе. «Дьявол, иногда я забываю, что он всего лишь подросток, у которого практически не было детства». Мелкий и не подумал уступать, так что перетягивание каната, в роли которого не посчастливилось выступать мне, продолжилось. «Эй, полегче, я же не Луффи», попыталась возмутиться я, сдерживая рвущееся на язык ругательство, но была величественно проигнорирована обоими. «Моя, нет, моя, Рина моя, и», вмешался Феникс, и спорщики, не иначе от удивления, наконец-то меня отпустили. А я-то, наивная, полагала, что своя собственная, а у меня вон сколько хозяев. «Что за?» — задохнулся от возмущения Эйс, и его кулак вспыхнул огнем. «Когда, как, она в моем дивизионе?» — спокойно отозвался мужчина, совершенно не впечатленный демонстрацией. «Почему это?» — продолжил возмущаться брат. «Она же стреляет, и с ножом занимается, и вообще». По умолчанию, отрубил комдив, но, чуть смягчившись, добавил: «Отец так решил. Согласись, твоя сестра, тот еще магнит для неприятностей, а так я всегда могу присмотреть за ней. Это обязанность членов семьи», — еще пытался спорить огненный кулак, но запал уже прошел, и я видела, что слова Феникса его убедили и успокоили. «В этом она похожа на Луффи», — в итоге согласился он. «За ней глаз да глаз нужен». Забавно, кстати, что стоило только на горизонте показаться его взрослой версии, как Марко стал прямо-таки образцовым ребенком. Тихим, спокойным и не вмешивающимся в разговор взрослых. «Интересно, мальчик его боится или уважает?» «Спасибо за спасение», — подала голос я. «Мне казалось, что ты все еще на меня злишься, разве нет?» «Одно другому не мешает», — пожал плечами Феникс. «Но если ты чувствуешь себя по-настоящему виноватой, можешь помочь мне. Что нужно делать?» Сдаваясь, поинтересовалась я. Зря поддалась моральному шантажу и согласилась. Очень и очень зря, потому что поручили мне провести перепись населения на отдельно взятом корабле, а это означало, что нужно было вновь облазить весь Моби Дик. Занавес. В добровольно-принудительном порядке мне вызвались помощь Марка и Эйс, громкое выяснение отношений между которыми и привлекли комдива. После недолгого совещания мы решили, что мелкий, прихватив с собой моего брата для большего веса и предотвращения возможных форс-мажоров, отправится на нижние палубы с целью познакомиться там со всеми встречающимися пиратами и записать их имена в специальную тетрадочку. Тем же самым, но в остальных частях корабля, занималась и я. В какой-то момент поймала себя на том, что отлично понимаю Элизабет Свон Тернер с ее коронной фразой про мерзких пиратов. Некоторые белоусовцы отказывались сообщить свое имя, если я не пообещаю нарисовать их портрет, рассказать анекдот, поцеловать в щеку, сыграть в карты, сделать что-нибудь еще. Находились те, кто специально подходили несколько раз, представляясь разными именами, и только прокачанная память на лица позволяла не плодить лишние сущности. Третьи, занятые выполнением своих прямых обязанностей, или долго не отзывались, или скрывались так, что их не отыщешь сразу. Даже несмотря на помощь ребят, мы провозились никак не меньше 3 часов. Потом еще парочку я сидела в каюте у Марка и сортировала получившиеся данные в алфавитном порядке, одна, так как мелкие и в ходе опроса умудрились найти общий язык и сейчас дружно пытались поймать Шибзика. Кот, где-то в глубине своей кошачьей души, любил детей, так что тоже включился в игру и удирал от них ровно с той скоростью, с которой они за ним гонялись. И, готова сказать, сколько членов команды нынче на корабле? 658 человек, отозвалась я, устало потирая глаза. Хэймэм, нахмурился Феникс, моя воля наблюдения говорит, что ты не учла одного человека, и улыбнулся, ехидненько так, с намеком. Пришлось включать волю и проверять самой, потому что больше он не добавил ни слова. Сдаюсь, пришлось признать поражение мне после долгих и тщательных подсчетов, абсолютно ни к чему не приведших. Ты забыла записать себя, наградил меня легким щелбаном мужчина и улыбнулся самой обезоруживающей улыбкой на свете, не ответить на которую было выше моих сил. Значит, ты больше на меня не сердишься? Зачем-то ляпнула я, разрушая хрупкий момент гармонии и полного взаимопонимания. Остров прямо по курсу. Раздался приглушенный стенами крик, который буквально спас меня от неловкой ситуации. И уже в следующее мгновение в каюту влетел взбудораженный ребенок и принялся в прямом смысле слова прыгать вокруг. «Рина, остров. Мы ведь пойдем на остров. Ведь пойдем же», – тараторил он, размахивая руками. «Вылитый воробей. Маленький, растрепанный, да еще и крыльями машет. Вроде всего один день на корабле, а уже настолько проникся пиратской романтикой. Это не мне решать», – покачала головой, видя подобный энтузиазм. «А кому?» – расстроился мальчишка, но тут же воспрянул духом. «Я его уговорю». «Приступай», – согласился Феникс, продолжая улыбаться. «А, ой, ну, я буду хорошо себя вести», – не очень-то уверенно пообещал Марко. «А если не пустите на остров, точно буду вести себя плохо», – покивал комдив. «Вот так и ведутся переговоры с противником». В голове малого мысли выстроились в нужную цепочку. «Да», — серьезно согласился он, — «я заставлю Рину петь». Прозвучало внушительно, как будто мое пение — это такое оружие поражения, причем из числа самых массовых. Феникс не мог не сдаться. «Чтоб до третьего удара шестых склянок были на корабле», — разрешающе махнул рукой Феникс, и мелкий, обрадованно закивав, утащил меня из его каюты. До острова было еще плыть и плыть, или идти и идти, как предпочитали говорить настоящие моряки, так что скучающие комдивы, к которым Шкет подошел, чтобы узнать, кто из них сильнее, решили затеять шуточные схватки. Ну, как шуточные, настоящим оружием, но не до смерти. Мелкий, чтобы ничего не пропустить, уболтал Феникса и теперь наблюдал за боями с его плеч. «Наш Марко очень заботливый», — заметил Иза, прислонившись к фальшборту рядом со мной. «Да, просто согласилась я», пытаясь прогнать из головы мысль, каким заботливым отцом будет первый комдив. А почему дядюшка Иза не присоединился к этому хвастовству? Чтобы не объяснять, что я дядюшка, а не тетушка, улыбнулся Стрелок. А если серьезно, не люблю детей, они слишком восприимчивые и приставучие. Разговор увял сам собой, потому что я так и не придумала, что можно на это ответить. Победила, кстати, дружба, так что все остались довольны, а там мы уже и к острову приблизились. Помните Пушкина? Сюда по новым им волнам. Все флаги в гости будут к нам. Так вот, очень похожую картину мы наблюдали с Моби Дика. Порт был битком набит кораблями. Гордые фрегаты морского дозора соседствовали с юркими пиратскими бригами, пузатыми барками торговцев и небольшими потрепанными шлюпами, принадлежавшими каким-то мутным личностям, поэтому появление флагмана Белоуса не вызвало никакого ажиотажа. Как объяснил всезнающий Харута, на острове каждые выходные что-нибудь праздновали, и нам повезло застать один из таких дней. Сюда мог приплыть любой и оставаться сколь угодно долго, и было лишь одно ограничение, одно неукоснительно соблюдаемое правило: в этом месте запрещалось вести какие-либо боевые действия, так что пиратам приходилось как-то уживаться с дозорными и не провоцировать служителей закона на конфликты. Первыми до берега добрались Марко, Феникс, что-то уточнив у мелкого, превратился и, подхватив ребенка, взмыл в небо. Невнятные восторженные вопли лучше тысячи слов сообщали, что летать будущему пирату понравилось. Проводив улетевших завистливыми взглядами, к шлюпкам потянулись и остальные белоусовцы, и Эйс, не слушая моих вялых попыток воспротивиться и просто переместиться, затащил меня в одну из них. «Ты чего такая грустная?» — приобнял меня брат, стоило нам только сесть в лодку. «Без понятия», — пожала плечами я. «Пошли с нами, развеешься и отвлечешься заодно», — предложил Эрик, который давным-давно освоился и прижился в команде сэра Эдварда. «И куда вы собираетесь?» Для поддержания диалога пришлось поинтересоваться мне. «В бордель», — чистосердечно признался Дикс, заставив меня поперхнуться. «То есть сам пункт назначения меня нисколько не удивил, а вот то, что в заведении подобного рода позвали меня, очень даже. Или это была попытка меня смутить или отвлечь от грустных мыслей? Если последнее, то она удалась, чего уж там. Только при условии, что там есть мужской стриптиз», — отшутилась я. «Никакого стриптиза». Тут же взвился Портгас, красный не то от смущения, не то от злости. «Чему вы учите Рину?» «Ничего, что из нас двоих ты младше. Я за тебя отвечаю», — нахохлился Эйс, и я не стал развивать тему. Впрочем, на берегу выяснилось, что забота о мелком, все еще моя головная боль, так что посещение квартала красных фонарей все равно бы не вышло. Парни, пожелав мне хорошего дня, уверенно свернули на неприметную улочку, утопающую в зелени, и это при том, что на этом острове никто из нас прежде не бывал, так что теорию о навигаторе по злачным местам, находящимся в мужских головах, можно считать доказанной. «Ну что, воробей, куда пойдем? Тут есть парк аттракционов, и ярмарка, и цирк с театром», — выпалил ребенок. «То есть идем прямо и ищем все самое интересное», — перевела я, взяв его за руку. Город жил своей жизнью, и ему не было дела до двух ничем не примечательных туристов, появившихся на его улицах. По тротуарам, выложенным разноцветной плиткой, что складывалось в причудливые узоры, куда-то торопились мужчины в смокингах под ручку с дамами в блестящих, облегающих вечерних туалетах, дополненных маленькими шляпками и крохотными сумочками в тон. По идеально ровным дорогам ездили открытые экипажи и редкие, раритетные, роскошные автомобили, которым самое место в музее или в частных коллекциях. Неоновые вывески мягко светились, привлекая внимание и обещая все, что только душа пожелает. А дома, дьявол, да я впервые в этом мире видел родные и привычные стеклянные высотки, в чьих окнах отражалось целое море разноцветных электрических огней. Мне подобное окружение было привычно, если не по серой реальности, то хотя бы по голливудским фильмам, а вот пацан, который за свою недолгую жизнь не покидал пределов родного острова, пребывал в перманентном восторге. В какой-то момент у него даже выработался некий алгоритм действий, мало чем похожий на маломальски продуманный план. Мы шли до вон того дома с золотой башенкой или до лавки с черепами или до статуи неведомой зверюшки. Я стоял рядом с умным или скучающим видом, а мелкий носился вокруг с радостными криками, успевая задать 101 вопрос, ответы на которые ему совершенно не требовались. Затем в обязательном порядке следовала покупка какого-нибудь бесполезного сувенира, спонсором которой приходилось выступать мне. И, поскольку, как и Феникс, я не могла отказать ребенку, то под вечер у него на поясе болталось штук 20 разноцветно блестящих брелков, прикольно звеневших при ходьбе. Алгоритм дал сбой только на одной из улиц, полностью покрытой цветами. Непривычно тихий Марко попросил меня подождать его у приметного фонтана, похожего на лотос, а сам убежал в неизвестном направлении, оставив меня наслаждаться благоухающим разноцветием. Чего здесь только не было: розы всех цветов и размеров, по-моему, даже одна радужная мелькнула, желтые подсолнухи, щедро делящиеся с окружающими солнечным светом, вьюнки и плющ, оплетающие стены домов зеленым ковром, камелии, хризантемы и просто цветы, названия которых я не знала, или такие, которые не могла себе даже представить. Запыхавшийся Марко вернулся минуты через три, когда от ароматного запаха начала кружиться голова. «Вот это тебе», — протянул мне руку мальчишка. В маленьком кулаке была зажата немного помятая ромашка, еле нашел. «Спасибо, люблю ромашки», — немного удивленно ответила я, принимая подарок и пристраивая его в волосах. «Когда вырасту, я принесу тебе много-много ромашек», — пылко пообещал ребенок. «Цветы надо дарить любимым», — рассмеялась я, взлохматив его волосы. На одной из площадей мы задержались, чтобы послушать концерт. На небольшой круглой сцене, что возвышалась над толпой метров на 5, исполняла что-то зажигательно-джазовая дама, чем-то похожая на Мэрилин Монро. Местные жители встречали каждую ее композицию крайне восторженно, а вот мы с мелким, послушав пару песен, дружно решили, что предпочитаем другие музыкальные стили и, дождавшись окончания очередной любовной баллады, поспешно покинули ее выступление. И если концерт был бесплатным, то театрализованное представление на соседней площади, устроенное под открытым небом, стоило приличных денег, а всей оставшейся у меня налички едва хватало на посещение парка аттракционов. В общем, мы решили немного сэкономить и схитрить, и, дождавшись начала спектакля, переместились на чей-то балкон. Кресел там не было, как и особых удобств, зато вид на сцену открывался просто шикарный. Костюмы были на высоте, музыка тоже не подкачала, а вот сюжет. Я ожидала чего-то большего, чем умирающего от любви героя, который проплыл половину мира и обнаружил свою возлюбленную в объятиях другого. А потом все умерли. Тот самый другой, от кинжала в сердце, вероломная дева, от смерти любимого, главный герой, от двойного предательства, потому что убитый оказался его лучшим другом. Итог подвел Марко, заметив, что можно было не пороть горячку, а найти себе другую девушку, и ни за что на свете не знакомить ее со своими друзьями. Очень, очень разумный ребенок для своих лет. Парк аттракционов, куда мы отправились после представления, совмещал в себе как всевозможные качели с каруселями, так и водные горки, и мальчишка не успокоился, пока хотя бы по разу не прокатился на каждой из них. Если б не дьявольский фрукт, я бы тоже не отказалась плюхнуться в море, скатившись по закрытой спиральной трубе, а так оставалось лишь завидовать мокрому, но совершенно счастливому воробью. Бессонная ночь давала о себе знать, так что в какой-то момент я, увидев скамейку, стоявшую в тени деревьев, запросила пощады. «Не хочешь немного передохнуть?» Устало упав на деревянную лавку, выглядевшую, если что, как настоящее произведение искусства, дала ребенку полную свободу действий в пределах этого небольшого сквера, а сама буквально на секундочку прикрыла глаза. «Рина, проснись уже, когда вас нещадно трясут за плечи, это очень и очень неприятно», но голос будившего меня Феникса звучал слишком встревоженно. «Что стряслось?» Хриплым после сна голосом уточнила я. «Где Марко?» «Стоит передо мной», чуть не сорвалось с языка, но сейчас было не самое подходящее время для шуток, так что мне пришлось сдержаться. Обещал не убегать далеко и не разговаривать с посторонними. Но я уже и сама видела, что мальчишка нарушил слово, потому что его нигде не было. «Как ты вообще умудрилась заснуть?» И, без особого интереса спросил мужчина. «Прости, я, черт, правда, извини», слова в голове метались, как испуганные птицы, и никак не хотели складываться в связные предложения, потому что я боялась, что с доверившимся мне ребенком произошло что-то плохое, боялась, что не смогу снова его увидеть и попросить прощения за свое раздолбайство, боялась, что что-нибудь плохое произойдет и с Фениксом, который... «Успокойся», произнес он, крепко меня обняв. Если он надеялся, что это поможет, то нет, ничего подобного, стало только хуже. Нужно что-то делать, надо найти его. Видишь ли, я почему-то не могу почувствовать самого себя даже с помощью воли, признался Марко, и не думая меня отпускать. В любой другой ситуации я бы наслаждалась этими объятиями, но сейчас даже мысль о какой-либо романтике казалась крамольной. «Странно», произнесла я, пытаясь сосредоточиться на поисках. Чужая близость отвлекала, но в итоге я все-таки сумела справиться с собой. Он сейчас не на корабле, как я втайне надеялась, а где-то неподалеку от Эйса. Они, пожалуй, даже в одном здании. Феникс нахмурился и, наконец, выпустил меня из своих объятий, после чего отрастил шикарные бирюзовые крылья. «Спасибо за помощь, и я пошел, полетел», поправила его я, а потом чуть заторможенно уточнила. «Куда? В бордель. Ты офигел, что ли?» То есть я не то хотела сказать, но, кажется, последнюю мою фразу волшебный птиц уже не услышал, или ему было не до того, потому что он, взмахнув крыльями, взмыл в небо и на приличной скорости полетел куда-то к морю. «Все вы, мужики, одинаковые», — пробормотала я, решая, что делать дальше, и тут меня озарило. «Когда мы только-только плыли на остров, парни ведь приглашали меня именно в публичный дом, и если мелкий сейчас где-то рядом с Эйсом, то это значит, что он каким-то образом попал в бордель. Пришлось поднапрячь память, но мне, вроде бы, удалось вспомнить, куда именно свернули ребята, в большой особняк с колоннами, над входом в который даже днем горел красный фонарь. Именно туда я и направила свои стопы, мысленно пообещав себе, что извинюсь перед Фениксом за то, что плохо о нем подумала. К счастью, обошлось без фейс-контроля, иначе не знаю, как бы я стал объяснять охраннику свое желание попасть внутрь. Стоило мне только переступить порог, как на меня кинулся Иис, шипя, как большой и недовольный полосов кот. Из всей его речи я различила лишь свое имя и что-то о том, что меня тут быть не должно. «Стой, погоди, ты тут Марка не видел?» Что ж, упоминать первого комдива было моей стратегической ошибкой, потому что после этих слов шипение усилилось, и в помещении стало как-то немного жарковато. «Ты, погоди-ка, а как ты вообще узнал, что я здесь? Ты что, следишь за мной?» Перешла в наступление я. Эйс немного стушевался, но запала не потерял. «Я отвечаю за тебя. А что если какой-нибудь проходимец решит, что ты тут работаешь?» «Эйс, попыталась решить дело миром я, потому что ссориться с братом совершенно точно не входило в мои планы. Помог мне, как ни странно, Эрик, спустившийся из приватных номеров на втором этаже. Он отвлек Портгаса каким-то вопросом, и пока тот не видел, махнул рукой, создавая копию. Мое отражение, ободряюще улыбнувшись, встало на мое место и махнуло рукой. «Иди, мол, развлекайся, потом доскандалите». Решив не терять времени даром, переместилась туда, где чувствовала обоих своих потеряшек, благо они находились рядом. Видимо, Феникс уже нашел Марка. Я уже обещала себе думать перед тем, как куда-то перемещаюсь. Мы с соавтором придумали сюжет, придумали злодейчика и его мотивацию, придумали какие-то небольшие, но клевые детали. А, осталось все это написать. С. Самая грустная часть работы. Хех, это даже можно добавить в посвящение. А, добавила. Предлагаю сегодня на этом и закончить. На самом деле все не настолько печально, забудем про то, что автор зависает в игре весь последний месяц, а соавтор уже задолбался ходить на дни рождения и прочие встречи, и глава пишется, пусть медленно и печально, но сам факт. Поэтому вместо посвящения и извинений, перед этой главой мы добавим немного забавных рабочих моментов. С. Нам нужна какая-то фишечка. Марка внезапно проявит себя с хорошей стороны и начнет вести себя как настоящий отец. А. И в чем это проявится? С. Будет носить мелкого на плечах, покажет все-все на корабле и терпеливо ответит на все вопросы, а не будет отмахиваться, как обычно это делал его отчим. Что еще делают хорошие отцы? А. Ты у меня спрашиваешь, мой ушел, когда мне было лет 10. С. Мой не ушел, но он отрезал себе палец, потерялся по пьянке и поругался с ментами в лесу, и это только за последний месяц, так что тоже не тянет. С. А Иис у нас в последнее время, та еще истеричка. Давай, что ли, следующую главу ему посвятим. А. Ага, Рина с ним сядет и поговорит нормально, чтобы узнать, чего он нервничает. Но мы, вообще-то, собирались дописать эту главу, а не придумывать, что будет через одну. С. Мы как всегда, через 3 минуты. С. Ты заметила, что Эйс слишком часто повторяет фразу «Я за тебя отвечаю», а «Ну так все легко и просто объясняется». С. Отлично, запиши это куда-нибудь, чтоб не забыть. Но мы же хотели перестать обсуждать будущие события. А. Ну это же мы. А еще бывает так. А. На ошибки проверила, абзацные отступы отбила, можем выкладывать. С. Я прямо слышу в твоих словах какое-то «но». А. Но название не подходит к этой главе, потому что мы в итоге разделили ее на две, так что придется поискать что-то более подходящее. С. Твои слова причиняют мне боль и грусть. А. И это вот все не влезет в комментарии после части. С. Твои слова причиняют мне боль и грусть. X2. Примечание к части. В. Высоцкий, джентльмены удачи. Найклевейший арт от Юзуки. https://vk.com.70452411454948625 36.5. В его жизни, к слову, весьма долгой, было множество женщин. Одни оставались в ней буквально на одну ночь, другие задерживались на чуть более долгий срок, но в итоге уходили, тихо прикрыв за собой дверь или громко ей хлопнув, некоторые сразу решали, что лучше ограничиться дружбой, хотя и существует мнение, что она невозможна между разумными разного пола. Но только 3 женщины оставили след в его душе. Потеря отца – главная трагедия его детства. Потеря матери, которая хоть и была жива, но повторно вышла замуж и родила 2-го ребенка, стала куда большим предательством. Синьоре Николь перестала хватать времени на старшего сына, как это часто бывает, ему доставалось меньше внимания, но, пожалуй, куда больше необоснованных придирок. Отчим же и вовсе не одобрял все, что он делал, Так что, стараясь хоть сколько-то угодить Джонасу, он целыми днями сидел за пыльными фолиантами, мечтая о том дне, когда вырастет и сможет сбежать от его удушливой опеки. Впрочем, это ничуть не мешало его второму отцу лишить его десерта, если мужчина считал, что пасынок недостаточно усерден в учебе. Наверное, именно поэтому ему нравилось сбегать в монастырский сад, где всегда было тихо и пахло яблоками. Если удача была на его стороне, и монахини целый день были заняты своими делами, то ему удавалось втихаря разжиться парочкой ароматных фруктов. Их вкус был так сладок. Иронично, но именно там он встретил девушку, которая была пиратом во времена, когда морским разбоем занимались исключительно мужчины. Девушку, которая воровала яблоки и имела смелость признаться в этом. Девушку, которая сумела заменить ему мать. Он до сих пор не знает, было ли то его путешествие на настоящем пиратском корабле правды, или это палящее светило напекло ему голову, подарив солнечный удар и самое лучшее видение, но даже если все это ему приснилось, та девушка открыла ему чудесный мир, показала, что всегда найдутся люди, готовые стать ему не просто друзьями, а новой семьей. Эта девушка возникает в памяти смутным силуэтом, ассоциируется с яблочным ароматом, теплом и странными, нездешними сказками. А еще она нравилась человеку, который стал его кумиром. Он вырос, примирился с родными и даже сумел поладить со своим младшим братом, когда произошла вторая встреча, изменившая его жизнь. В свои 18 он видел много монахинь, поскольку жил неподалеку от настоящего монастыря, но та девушка кардинально отличалась от них. Она поклонялась какому-то странному, никому неизвестному богу, без всякого смущения ходила в мало что скрывающей одежде, не боялась лезть в драку из-за чужого ребенка и была его первой любовью. Наверное, именно поэтому он, в жизни не верящий ни в какие предсказания судьбы, гадания по руке и прочие гороскопы, согласился выслушать тот бред, который, по словам монахини, был его будущим. Дьявол побери, он готов был слушать даже глупые сказки, которые она рассказывала мальчишке в капюшоне, просто чтобы слышать ее голос, наслаждаться им. И пахло от нее чем-то смутно знакомым, что напоминало о счастливых деньках его детства. До того дня он весьма скептически относился к любви с первого взгляда, а сам попался, как ребенок. Он до сих пор жалеет, что успел лишь подарить ей ромашки, но так и не признался в своих чувствах. А на следующее утро она пропала, и, сколько бы он ни искал, так и не сумел найти ее. Но, как бы то ни было, всех своих девушек он выбирал, как будто назло, совершенно не похожих на нее, ярких, эффектных, фигуристых, всех возможных цветов и мастей, и больше никому не дарил ромашки. Он вырос, кто-то сказал бы, что постарел, но обладателя мифического зана даже старость обходила стороной, заматерел и приобрел все, о чем когда-либо мечтал. У него большая и дружная семья, а еще приключения чуть ли не каждый день, чтобы некогда было скучать и вспоминать о несбывшемся. И именно сейчас он встретил третью девушку. Она отравляет ему жизнь, вносит хаос в размеренные будни, заставляет испытывать эмоции, которые он давным-давно спрятал за семью засовами, и чем-то неуловимо похожа на первых двух. А сегодня его взгляд зацепился за ромашку в ее волосах, и откуда-то неуловимо потянуло яблоками. За всю жизнь только одна женщина оставила след в душе Марка. Примечание к части. В качестве извинения за долгое невыкладывание 36 главы, мы выложим то, что вообще не должно было выкладываться, так как пишутся эти кусочки в основном для себя. И пишутся они как-то сами, когда вдохновения на главу не хватает, а вот на что-то меньшего размера, вполне себе. Напрашивается вопрос, нужны ли нашим читателям такие кусочки, и если нужны, то от чьего лица. Встреча 37. Или птица мира не место взаперти. Жил-был в клетке посреди комнаты Марка. Не в какой-то там маленькой мерзкой грязной клетке для безмозглых попугайчиков, где со всех сторон дует и противно пахнет протухшей водой, но и не в сухой голой клетке для какого-нибудь хомячка, где ни на что сесть и нечего съесть. Нет, клетку подготовили специально для Феникса, а это значит, что она была благоустроенная. Шутки в сторону. Клетка представляла собой что-то такое легкое и ажурное, да еще и золотое, вот только, к моему сожалению, под слоем золота находился любимый металл у всех фруктовиков, что крайне затрудняло побег. В зазор между прутьями с трудом пролезла бы кошка, и, как будто этого было мало, на клетке имелся замок. Электронный замок, ну, или какой-то местный аналог, который не расковырять обычной отмычкой. А я, позволю напомнить, ни разу не технарь, да и Феникс, судя по его бездействию, не разбирается в тонких механизмах. Наши временные апартаменты были трехцветны, как кошка, приносящая счастье. Мебель, выполненная из темного, практически черного дерева, не казалась ни тяжелой, ни чересчур мрачной. В зеркальном потолке отражались языки пламени, дрожащие на фитилях сотни свечей в золотых подсвечниках, а золотая клетка напоминала причудливый цветок, отлично вписавшийся в интерьер. На насыщенно красных обоях извивались в диком танце золотистые силуэты, любовным пылом дышало красное покрывало на слишком большой для двоих кровати, пушистый ковер по цвету ассоциировался с вином, случайно разлитым по полу в порыве страсти. На мой вкус, дизайнер слегка перестарался. В своей попытке создать идеальную комнату для взрослых игр он позабыл про чувство меры. Мелкий, с разбегу повисший на шее, сбил меня с мысли, заставил покачнуться и вернул к более насущным проблемам. «Рина, ты пришла!» – завопил он, да так громко, что в ушах зазвенело. «Я не могла не прийти», – пожала плечами я, вернее, попыталась это сделать. Обняла его покрепче, поскольку мальчишка и не думал слезать, и уточнила у мужчины поверх его головы. «Мы влипли, да, да, ты только что разрушила парочку моих планов», – отозвался комдив, со всеми удобствами устроившийся на единственном доступном стуле. «Как вы вообще попались? Ты задремала, и я решил, что успею сбегать за яблоком в карамели», – повинился ребенок. «Там меня и схватили. Прости».